Самое настоящее. Блин, тупой рыцарь. Коб же только что спрашивал у меня про гильдию. Здорово. Так вы спаситель мира, можно и так сказать. Я пожал его металлическую руку. А можно вопрос? Задавайте. Для героя на все отвечу. А что случилось? Почему вдруг границы перекрыли? Ох, дружище. Дело дрянь. На самом деле, некий экстремист из Алланиса убил принца. Серьезно? Обалдеть. И что теперь император будет делать? Принцесса Сатилайза взойдет на престол. Погоди-ка. Принцесса Сатилайза фон Хаперкопф? Именно. А еще, друг, ну это между нами. Говорят, что империя начала активно готовиться к войне с Алланисом. Твою ж мать, хотя чего я удивляюсь. Разве же все не к этому шло? Странствующая гильдия Сардак. Монк шел по коридору покачивающейся походкой. Он не сводил взгляда со своих новых знаков на ладонях. Парень читал о них. Можно сказать, это была мечта каждого авантюриста, полная бессмертия и неуязвимость. Но опять же, правда ли это? Вдруг Вайс добыл в своих скрытных путешествиях очередной проклятый предмет в виде какого-то камня и спрятал у себя в сундуке. Но опять же, заклятие Нартака невозможно взломать обычной магией. Монк понятия не имел, что за сила была способна это сделать. «Эй, Монк, что с тобой?» В коридоре появилась Латифа. Она была одета в обтягивающую пижаму. Монк увидел очертания подтянутой груди эльфийки и на мгновение забыл обо всех своих проблемах. «Я, это, ох, Монк, ну вот зачем ты это сделал?» Латифа обреченно вздохнула. «Честно, не знаю, как так получилось. Это мероприятие вылетело из сундука и само влепилось мне в руки», — честно признался Монк. «Ага, ты несчастный врун. Зачем ты украл перчатки Вайза? А, ты про это?» — с облегчением выдохнул Монк. «Латифа, я честно скажу, мне неприятно, что я такой слабый». «Неприятно? То есть ты готов опуститься до воровства, чтобы все вокруг не считали тебя слабым? Или что?» «Латифа, мне не важно, что скажут все вокруг. Мне важно, что скажете вы». Монк вытащил из кармана перчатки. «Да, я и правда хотел их позаимствовать». «Монк». Латифа вздохнула и, подойдя, обняла парня. Его лицо уперлось в ее грудь. Внутри Монга все напряглось. «Пойми, ты больше не член команды. Ты – часть нашей семьи. Сколько приключений мы прошли вместе. Ты отчаянно сражался каждый раз. Просто так получилось, что на данном этапе все прокачались чуть быстрее тебя. Но ведь это не проблема. Извини, можно я еще немного тебя пообнимаю, кайфуя от происходящего?» — спросил Монк. «Не знаю, что за нежности нашли на нашего самокритичного солдата, но сегодня я позволю тебе проявить минуту слабости», — улыбнувшись, произнесла совершенно ничего не подозревающая эльфийка. «Ага, спасибо, я тебя понял. Думаю, буду сдерживаться». «Вот и хорошо. Монк, не вешай нос. Когда я была на твоем уровне, меня вообще втаптывали в грязь. Правда?» «Ага, а можно подумать, Латифа на тренировках не втаптывает никого в грязь». Перед глазами Монга тут же всплыла картина, где он запнулся и эльфийка принялась херочить его березовой веточкой. А когда Миранда как-то раз вспомнила во время бега про Лида и подавилась собственной слюной, так там такая кровавая баня была. «Ужас, конечно, а я с вас пылинки сдуваю, вы же мне как дети». «И Вайс?» «Нет», — эльфийка покраснела. «Вайс, он как папочка, что вечно в командировках. Сволочь он этакий. Ну ничего, приедет, я ему такого жару задам». «Спасибо, Латифа». «За что? Мне и правда стало лучше. А еще лучше тебе станет тогда, когда ты проведаешь Катарин». Эльфийка взъерошила волосы парня и, подмигнув, направилась дальше. «Ах, вот это сиськи!» — мечтательно произнес Монк и направился в лазарет. Мира, обвившись вокруг небольшого шеста, сидела за столом. Завидев парня, она тут же покраснела и поспешила удалиться. Монк прыгнул за ней и схватил ее за кончик хвоста. «Ки-их! Малыш, что ты делаешь?» Девушку-змею затрясло. «Поймал тебя, Мира, свет моих очей. Почему ты избегаешь меня? Потому что... Ки-их! Ты пытаешься ко мне приставать. Прошу, малыш, отцепись от моего хвоста». Девушка облокотилась двумя руками на стенку. «Мне больно. Ах, очень-очень больно. Больно». Глаза Монга загорелись голубым. «Да ладно, магия правды, но ею могут владеть только... Ах, праймы. Увы, это единственная магния, не считая простейших магических шаров, что мне поддается. Ну так что, больно?» Монг провел указательным пальцем по кончику хвоста. «Ки-их! Зачем? Пришел сюда?» Халатик спал вниз, обнажив загорелые плечи Миры. «Не ко мне же, явно. Одно другому не мешает. Давай встречаться. Ах, Монг, милый, ты очень красивый мальчик. Ты мне тоже очень нравишься. Но я змея. И что из этого? Ты не понимаешь? Ах, прошу, хватит. Нет, не понимаю. Монг нагло облизнул кончик хвоста. Я сожру тебя ночью к ебеням. Прорычала Мира, сделав жуткое лицо. Ау, ау, ладно тебе, не злись. Парень отпустил хвост. Все, фух, теперь ты не хочешь меня, ну, я всегда буду тебя хотеть. Мира, ты единственная настоящая девушка. Заботишься обо всех, такая милая и очень красивая. Моя любовь к тебе огромна. Маонг, ты загоняешься. Все, проваливай отсюда, ты мне надоел. Я тебя, девушка жалобно посмотрела на парня. Ненавижу, вот, ой, сердце Монга пробило стрелой Купидона. Точно, да, очень, ненавижу. Девушка-змея покраснела, набросила обратно белый халат и поспешила уползти. Угу, от ненависти до любви всего один шаг. Мира, что бы ты ни говорила, ты все равно будешь моей. Улыбнувшись, произнес Монг и направился дальше. В соседней палате лежала Катарин. Рядом с ней, на кресле, посапывала Миранда. Эх, Монг присел на краешек койки и провел рукой по перебинтованному лбу девушки-мишки. Катарин, ты же мне как сестра, как я мог не доглядеть? А, девушка резко вскочила. Где я, Катарин? Ты очнулась? Ох, последнее, что помню, так это, что тролль ударил меня. Катарин, это все из-за меня. Прости, пожалуйста. Да ничего, девушка лишь отмахнулась. Чем-то странным меня накачали. Даже голова не болит, только рука. Рука, да. В прошлый раз, когда мы сражались против утопцев, поранилась. Катарин показала на шрам. Бедолага. Монг погладил по шраму и он тут же исчез. Ой, Монг, что это? Блин, я и сам не знаю. Ты меня погладил и шрам исчез. Я вижу, ты стал магом-знахарем? Вроде нет. Это, давай проверим. Приложи руку к низу моего живота. А что там? Ну, девушка застенчиво покраснела. Камни в почках. Почки не внизу живота, а у меня внизу. Я же не человек. Давай, прикладывай. Ладно. Монг зажмурился и приложил руку. Есть. Девушка чуть не подпрыгнула. Монг, ты просто душка. Да, ну хорошо. Парень посмотрел на свои руки. Ладно, я спать лягу. Завтра утром приходи. Катарин чмокнула Монга в щеку и тут же легла спать, укрывшись одеялом. Хорошо. Парень вышел в пустынный темный коридор. Интересно, если эти руны заживляют все, к чему прикоснуться, то может стоит попробовать и на всем остальном? В принципе, залопать Катарин было бы очень даже неплохо. Монг злобно улыбнулся и забежал обратно в палату. «Твою ж мать!» – выдохнул парень, глядя, как Катарин уже почти раздела спящую Миранду и присосалась к ее груди. Монг лишь вздохнул и аккуратно вышел из палаты. Говорят, медведицы в брачный период очень опасны. Глава 348. Меньшие из зол. Часть 3. И все-таки жизнь с лошадью куда проще. Скачешь себе по дороге, знай только на ручьях останавливайся, чтобы лошадка испила воды, да травку пощипала. Наконец-то я прибыл в родной Алланис, и хоть пейзажи мало чем изменились, все же я чувствовал место, где меня не разыскивают, чтобы повесить за то, чего я не совершал. Во всей этой истории мне было жаль лишь Стеллу. Интересно, как она? Наверняка ей все рассказали в очень ярких красках, и она теперь всей душой ненавидит меня. Обидно. Хотя о чем я думал, идеальной любви не существует. Все девушки испещрены изъянами, которые до конца нашей мужицкой жизни останутся непонятными. А если девушка идеальна, то всплывет тысяча факторов, от которых вы точно никогда не будете вместе. Видимо, это еще один звоночек к тому, что надо ценить то, что имеешь. Мимо проскакал кортеж из шести лошадей и довольно объемной кареты. На миг мой взгляд встретился с ярко-голубыми глазами красотки в шикарной шляпе. Она улыбнулась мне, а я улыбнулся ей в ответ. Что за волшебный романтический миг? Я резко затормозил и повернул назад. Хотелось еще хоть одно мгновение полюбоваться этой картиной. Ведь в той карете реально красивая девушка. И она явно из богатых. Наверняка у нее есть кто-нибудь, кому она улыбается так же каждый день. Эх, если бы я скакал дальше, то уже давно потерял бы их из виду. Но такие мимолетные мгновения, когда твоя душа загорается словно свеча, а фантазия накрывает так мощно, что по коже бегут мурашки, случаются крайне редко. Их надо ценить, ведь все мы прекрасно понимаем, нет завораживающей жизни, есть лишь завораживающие моменты, нет счастливой жизни, есть лишь счастливые моменты, нет красивой жизни, Есть лишь красивые моменты. С одной стороны, это печально, но с другой, именно их редкости создает столь удивительный и незабываемый вкус. А кортеж удалялся. Он был уже очень далеко. И я хотел повернуть, как вдруг, лошади резко устремились вверх. Мощный взрыв поднял огромное облако пыли. Остатки бедных животных кровавым дождем осыпались на дорогу. Плотвичка, нам не стоит вмешиваться в это дерьмо. Поэтому, надо ехать дальше, ибо нас жизнь учит. Мы не наступаем на грабли, только если на детские, как в случае с Аксилией Мантис. Увы, лошадь не послушалась и поскакала прямиком к взрыву. Я дергал ее за стремена, но плотва никак не хотела слушаться. Спустя мгновение, мы уже заскочили в пыльное облако, что заволокло карету. От ее первоначального лоска не осталось и следа. Стекла треснули, краска облупилась от взрывной волны. Колеса изогнулись и теперь напоминали пустые спицы потрепанных зонтов, что частенько выглядывают из урны мусорных ящиков. Я прикрыл нос от пыли и, нащупав рукоять, дернул на себя. Из кареты тут же вывалилось два трупа. К моему облегчению, оба рыцари. Девушка сидела на противоположном диване, поэтому ей, как я полагаю, прилетело меньше всего. Ну, как сказать, меньше всего. Вся в крови, она лежала в уголке. Я пощупал пульс. Вроде живая. Положив ее на плечо, я выпрыгнул из кареты и схлопотал стрелу в плечо. Сдерживаемся. Ты же мужик, Вайс. Причем не простой, а среднеранговый. Ну же, ай, да пошло оно все в жопу. А-а-а-а, сука, как больно. Взвыл я и, положив тело девушки обратно в карету, вытащил из-за спины меч. Какая близевотная хрень в меня стреляла. Живой? Пыль немного рассеялась и к карете подошла небольшая банда грабителей. В покалеченной одежде, с саблями наголо. Их было 7, а нет, вон восьмой прячется в деревьях. Тот, что был главным, пузан в красной бандане, почесав исколотое наколками пузо, сделал шаг вперед. Ты че пришел, жить надоело? Да, знаешь, что-то устал, совсем жизнь не мило стала. Кстати, я так и не понял, кто стрелял. Да я это был. Пузан показал мини-арбалет. Полезная штука. Как видишь, а ты знаешь, я аккуратно вытащил стрелу и отбросил на землю. Что это больно? Не, я ни разу в себя не стрелял. Усмехнулся Пузан. Знаешь, я злорадно ухмыльнулся. Все бывает в первый раз. О, храбрый что ли, ребята? Ну-ка давайте научим этого недотепу манерам. Ох, шли бы вы отсюда. То угрожаешь, то хочешь, чтобы мы ушли. Ты какой-то непостоянный. Пузан вытащил саблю и было видно, что настроен он весьма агрессивно. Что же есть у нас и на таких товарищей управа? Копье мощи. Первый уровень, произнес я. По серебряному лезвию прошли языки энергии. Я замахнулся и швырнул в толпу огненный шар. Взрыв. Пузан с ужасом смотрел на то, как его друзья разлетелись на куски. Вот она, сломленная воля истинного лидера. Коленки Пузана начали трястись. Он посмотрел на меня. Все. Его душа умерла только что. Я подошел к нему вплотную и отрубил руку, в которой был арбалет. «А-а-а-а!» – заверещал он и упал на колени. «Отпусти меня!» «Нет, знаешь, сегодня я буду твоей крестной феей!» «Привет, Золушек!» – пропищал я, вытащив из колчана, что висел на поясе Пузана, болт и зарядив его в арбалет. «Ты же так мечтал получить стрелу в плечо! Но сегодня твой звездный час! Ты получишь свою стрелу прямо сейчас!» Я нажал на спусковой крючок и болт пробил плечо Пузана насквозь. «А-а-а! Что ты делаешь? Твоя мечта сбылась? Пошел к черту, урод!» — взвыл Пузан, держась за окровавленное плечо. «К черту сейчас пойдешь ты!» — холодно произнес я и снес ему голову. Тот, чтобы в кустах и с ужасом наблюдал за линчеванием, попытался убежать. «Не так быстро, родной!» Я зарядил еще один болт в арбалет и выстрелил. Молодчик, пронзенный прямо в позвоночник, повалился в опавшие листья. Подойдя к живчику, я вытащил болт и спросил: «Грабители, сгинь, дьявол, уйди от меня, я повторяю, вы зачем кортеж взорвали?» Я вставил парню в спину клинок и провернул. «Там, богачка, блююхее», парень выхаркнул с пол-литра крови. «И это значит, что ее надо ограбить?» «Да, деньги нужны, всем они нужны, друг мой, но не такими методами. Успехов в ином мире», холодно произнес я и, зарядив арбалет, всадил болт прямо живчику в голову. «Вот и все», отряхнув меч от крови, я поспешил спрятать его за спину. Положив незнакомку на седло, я взялся за поводья и пошел пешком. Когда мы отошли от места происшествия метров на 20, прогремел второй взрыв. Карету просто разнесло в щепки. Интересно, очень интересно, это взрывчатка или же просто выброс магии? Когда я служил на арене смерти, то Эмонта неоднократно рассказывала, что некие магические кристаллы могут взрываться под влиянием волшебства. Неосторожность? Хотя, всякое бывает. Сейчас бы найти хоть какой-нибудь населенный пункт. Не нравится мне состояние этой мадам. Модди, а ты чего молчишь? А что мне сказать? Ну, я усмехнулся. Что-то на вроде: Вайс, зачем ты ее взял? У тебя опять будут неприятности. И все дела. Зачем? Во-первых, я просмотрел уже все твои воспоминания. Мне тут скучно. А так, хоть какой-то экшен. Ну и во-вторых, особо явно из богатых. И это явно был подстроенный теракт. Грабители лишь так, для вида. А это значит, что ее хотят убить. А это значит, что тебя найдет много вооруженных мужиков. И из этого следует, ты опять будешь убивать, Вайс. И причем много. А мне это только на руку. Чем больше тьмы будет в твоей душе, тем быстрее я стану сильным и выпну тебя из твоей же собственной башки. Как-то так. Послушай, Модди, а что если я не успею спастись и ты правда займешь мое тело? Я же просто умру. Ну, теоретически да. Я не знаю, что происходит с душой носителя, когда я захватываю его тело. Но ты же говорил, что просто смерть. Правда? Модди виновато улыбнулся. Видимо, приврал чуток. Самую малость. Я верил тебе. Послушай, друган, давай так. Ты меня не спрашиваешь, а я тебе не говорю. Идет, идет. Да и вообще, никто нас не найдет, если мы телепортируемся в гильдию. Никакие твои мужики. Ты в этом так уверен? Что? Вспомнил про тот кирпичный портал? Ага, он тут, неподалеку. Ответил я и ускорил шаг. А лошадь оставишь тут? Так я вместе с ней. Так не получится. Ты же знаешь, что животные и монстры не могут телепортироваться. Хорошо, тогда Плотвичка пока отдохнет, а я положу барышню в лазарет и мигом обратно. Возвращаться в гильдию, не выполнив задание архимага, чревато последствиями. Какими же, я не знаю, но это явно не в плюс. А мы без палева, аккуратно, туда и обратно. Ну-ну, давай, попробуй, усмехнулся Модди. В итоге я отыскал портал и, стряхнув с него опавшие листья, включил. Сняв незнакомку с седла, я погладил Плотву. Ну что, подождешь меня немного? И лошадь встала на дыбы и помчалась вперед, по тропе. Эй, ты че? Ты киданула меня. Ха, Вайс, от тебя даже лошади сваливают. Заржал Модди Ду. Блин, я думал, мы с ней партнеры. Партнеры? Ха, теперь-то ты понимаешь мои чувства. Погоди, а чем это ты? Ну, она везла тебя, а потом киданула при первом попавшемся случае. То есть ты сейчас ассоциировал меня с лошадью? Ну, не совсем. Засранец мохнатожопый, была бы у меня возможность долбануть тебе хорошенько, так ударь себя, я почувствую. Правда? Ага. Ох, я замахнулся для самопощечины, но вдруг резко остановился. Хер там был, меня таким не разведешь. Ахахахахах. Почти повелся, дурак. Расхохотался Модди Ду. Ой, молчи уже. Я произнес заклинание портала и, прижав незнакомку к себе, полетел сквозь холодный светящийся тоннель. Это почти как метро, только без метро. Как-то так, открыв глаза, я понял, что нахожусь немного не в гильдии. Твою мать, и где я? Элементарно, Ватсон. Да это же лес, усмехнулся Модди. Я понял, что это лес. Тут этих лесов жопой ешь, пиздец. Не очухалась, а уже столько проблем принесла. Вот ведь женщины. А я говорил, бросил бы ее. Может быть, в ее жизни так много говна, что было бы и хорошо. Ну, если бы она там взорвалась, вместе с рыцарями и лошадями. Ага, люди, у которых в жизни говно, не улыбаются незнакомцам. Значит так, поскольку я опять поступил немного не обдумав. Да как лошара ты поступил, заткнись. Так вот, поскольку я поступил необдуманно, то вероятнее всего, придется идти пешком и ждать, когда мимо пробежит авантюрист или торговец, да вообще хоть кто-нибудь. Отличный план, босс. У тебя есть предложение получше? Нет, уже поздно, поэтому я спать. От наглая морда, фыркнул я и, примостив незнакомку на плечо, направился дальше по дороге. Что самое забавное в этой ситуации, я не понимал, куда именно направляюсь. Возможно, сейчас я возвращался обратно в Кронаак. Да уж, шикарное местечко. Я прошел метров 300, прежде чем услышал шебуршание в ближайших кустах. Нормальные прохожие не шарахаются по обочинам. Ох, что-то тут нечистое. Вонючая атака. Послышался воинственный клич, и из куста на меня вылетела струя. Щит из незнакомки. ответил я и подставил тело девушки прямо под вонючую жидкость. Хэймэм, знакомый скилл, Вайс, из кустов вышла Нинория, та самая девушка с Кунс. Поправив трусики и подол сарафана, она подошла ко мне. Рад встрече. Я тут с подружкой гулял, любовался местными красотами. Уже смеркается. Не поздно ли любоваться? Да и зачем ты ее избил? Неужели ты из тех? Ну, тебе нравится. Ну, типа бить девушек. Ты получаешь от этого удовольствие? Нинория усмехнулась. Знаешь, Вайс, Вилли после того раза сама не своя. Я видела у нее в столе 3 картинки. И на всех изображен ты. Странно, правда? Ведь вы даже не разговаривали. Правда? Я сделал ошеломленное лицо. Не знаю, что на нее нашло. Скажи, Нинория, а твой дом далеко? А то, мало того, что она ранена, так еще и страшно смердит теперь. Да, пойдем, конечно. Нинория хитро взглянула на меня. Учти, Вайс, я за тобой слежу. Тронешь Вилли, мало не покажется. Да не буду я ее трогать. Там такая девочка, что она сама кого хочешь потрогает. Эх, а вот и милый покосившийся домик щелбана. Мы зашли внутрь. Все семейство было в сборе. Даже Вилли, что заприметив меня, как-то странно улыбнулась, и ее кроличьи ушки тут же навострились. «Папа, Вайс приволок раненую девушку», — воскликнула Нинория. «А, раненую девушку?» Щелбан буквально скатился с винтовой лестницы и, подойдя, скривил лицо. Нинория опять сильно испугалась. «Папа, я собирала грибы. Я же не думала, что там Вайс». «Ладно». Щелбан оглядел незнакомку и послушал ее дыхание. «У нее, похоже, сотрясение. Как вы это определили?» «Когда я работал у волшебного кузнеца, великого Медуина». «А, я все понял. Спасибо». Мы с Щелобном отнесли незнакомку в ванну. Тетя Мел также забежала с нами. «Мальчишки, а ну-ка ж отсюда. Сейчас я сама все сделаю», — произнесла она, и мы благополучно вышли в коридор. «Ладно, пока она там занимается, чего время зазря терять. Пойдем выпьем». Щелбан улыбнулся, словно вчерашний озорник, и поманил меня за собой. «Блин, а он знает, чем меня взбодрить». На нижнем этаже, уже возле кухни, меня внезапно схватили за руку и затащили в кладовку. «Значит так, свинья», — прошептала Вилли, страстно глядя мне в глаза. «После того, как выпьешь, сразу дуй ко мне в комнату. Вот еще». «Не, я с этим завязал. На этом корабле я капитан, понял? Ты сам сюда пришел. Ты знал, что я поймаю и оттрахаю тебя, как портовую шлюшку», — блеснув глазами, прошептала Вилли. «Нет, я же сказал. Да и к тому же, Нинория что-то заподозрила. Твоя семья против. Никто не узнает». Девушка стиснула меня и укусила за нижнюю губу. «Если не придешь, я прокрадусь к тебе ночью и отгрызу тебе член. Понял? Боюсь, боюсь». Отодвинув девушку от себя, я вышел в коридор и направился на кухню. «Сегодня я тут ночевать точно не буду. Эта секс-террористка точно поймает и будет прыгать на мне, пока кости в порошок не сотрет. Тут не так уж и далеко до Арканера, так что потерплю». Когда я сел за стол, то к своему удивлению обнаружил, что Щелбан уже разливает. Рядом со мной села Вилли и беспалево схватила за коленку. «А во, какие люди за столом!» — улыбнулся мужичок. «А Вайс, похоже, тебя заинтересовал». «Да, он рассказывает интересные истории», — смущенно покраснев, произнесла девушка-кролик. Как только Щелбан отвернулся, она тут же укусила меня за мочку уха. «Вот сучка, очень хорошо. Вайс тот еще искатель приключений». Щелбан весело загоготал, а Вилли выписывала на моей коленке слово «член». Вдруг с лестницы сбежала тетя Мел. «Ребята, она была мрачнее тучи. Наша девушка проснулась. Идемте скорее, вы точно офонареете». «Что такое?» — поинтересовался я. «Она говорит». Тетя Мел боязливо сглотнула. «Что она?» «Военный посол Аланиса». «Да, и что в этом такого?» «Таких обычно отправляют в страну», — произнес Щелбан довольно быстро бледнее, — «с которой скоро начнется война». «Твою ж мать, видимо, буря все-таки началась». Глава 349. Меньшие из зол. Часть 4. Тетя Мел аккуратно перебинтовала раны девушки и помогла переодеться в халат. Как мы выяснили, ее звали Диадет фон Краулиц. Только сейчас я смог разглядеть ее поближе. Даже несмотря на бинты и потрепанный халатик, Диадет была очень красивой. Брюнетка с длинными волосами, плавными чертами лица и глубокими голубыми глазами. Ну прям внешность голливудской актрисы. Она была родом из империи, но 10 лет назад переехала в королевство из-за того, что ее отец оказался политическим преступником. Мы не стали вдаваться в подробности, что именно произошло тогда. Главное, это узнать, что происходит сейчас. Вот, держи, родная». Щелбан протянул ей стакан с чаем. «Лаванда, мята и чабрец. Они помогут тебе успокоиться». «Благодарю». Девушка кивнула и, мило улыбнувшись, приняла глиняный стакан. «Так значит, военный посол, куда вы направлялись?» Я подставил стул и примостился рядом. «Погодите, я, вне всяких сомнений, благодарна вам за свое спасение, но это государственная тайна», — мягко произнесла Диадат. «Прошу, не стоит такое спрашивать. Видите же, до чего могут довести такие знания». «Хорошо». Я посмотрел на Щелбана и тетю Мел. «Простите, а мы можем с ней наедине поговорить?» «Конечно». Мужичок схватил свою жену и уволок в коридор, плотно закрыв дверь. «Забавно видеть великого Медуина в семейной обстановке», — вдруг произнесла Диадат. «Погодите, это не Медуин, это Щелбан, его бывший помощник. Правда, он сейчас так про себя говорит, мда уж, скромности ему не занимать. А что это за Медуин? Он так часто говорил про него, но толком, никакой раскрытой информации. Мастер во всех направлениях. Раньше он владел невероятной магической мощью и тайными знаниями. Да только вот, доверил волшебные сапоги своему помощнику. Тот накосячил, и ныне покойный принц империи Ланис порезал палец на ноге. Того помощника хотели повесить, но Медуин заступился. Сказал, что он сам виноват. В итоге, его лишили почти всей магической силы, а библиотеку отобрали и спрятали. Когда империи не стало, к нему приходили представители короля Истуда. Звали на службу. Он отказался. Обалдеть. Я был поражен. Вот это да. Ни за что бы не подумал. Участь великих: либо умираешь молодым на пике популярности, либо в старости, но в тени. Улыбнулась Диадат. Вкусный чай. Он даже это делает мастерски. Диадат, а скажите, прошу, давай без этих официальностей. Да и, я наверняка младше тебя. Ладно, так даже проще. Я хотел бы поговорить об одном инциденте. В империи произошло нечто ужасное. Правда? Девушка удивленно округлила глаза. И что же такого случилось в империи? Принца убили. Обалдеть, а его случайно не ты убил, Вайсбури рожденный? Глаза Диадат стали холодными и надменными. Она смотрела на меня, как на говно. Почему? Почему вдруг произошла такая жуткая метаморфоза? Нет, у нас просто с убийцей имена похожие. Да ладно. Глаза Диадат засветились голубым. Так значит, ты убил принца? Нет. Очень хорошо. Глаза девушки потухли. Но ты знаешь, кто это сделал? Послушай, я не знаю, могу ли доверять тебе. Ты военный посол. Щелбан говорит, что это важно. Пожав плечами, произнес я. Что же, в таком случае, я могу курировать твою казнь за предательство и нанесение огромного ущерба королевству. Мило улыбнувшись, ответила Диадат. Но я же спас тебя. Мог бы и не спасать, твое лицо кажется мне знакомым. Ты улыбнулась мне, за минуту до взрыва. Ох, точно, пустая моя голова. Так что там с убийцами, Вайс? Я могу великодушно тебя отпустить. Только метку поставлю, чтобы ты далеко от меня не убежал. А ты, оказывается, стерва. Усмехнулся я. С твоим чином оно и понятно. На что я вообще рассчитывал? Стерва, это залежалый труп коровы. Я же просто расчетливый и холодный человек. Так что там с убийцами, Вайсбури рожденный? Знаешь, я выступаю за взаимность. Ты мне, а я тебе. С какой целью и куда ехала? Постой, родной, ты немного меня не понял. У меня есть возможность тебя повесить, а у тебя меня нет. Люди не равны. Поэтому давай-ка сегодня за рассказчика у нас ты. Точно, стерва. Послушай, думаешь, почему эта женщина испугалась, когда я сказала ей правду и показала знак отличия? Диадат немного раскрыла декольте и показала на наколку медведя чуть выше груди. Потому что с нами лучше не связываться. Но ты меня зацепил, поэтому давай, рассказывай все. А, погоди, я понял, ты не стерва, ты сучка. А во, Диадат усмехнулась. Знаешь, еще никто и никогда меня не смел так называть, даже самые близкие люди. У тебя их нет. Пожав плечами, ответил я. Ты же сама сказала, что расчетливый и холодный человек. С одной стороны, это хорошо. Ты можешь с успехом добиваться своих целей, но от таких, как правило, все бегут. Проницательно, Вайсбури рожденный, но меня не беспокоит мнение о моей личной жизни из уст таких, как ты. Это тоже хорошо. Меня печалит, когда кто-то пытается залезть ко мне в душу, а меня нет. Продолжим. Кто убил принца? Ее зовут Муси. Она зооморф. Енот, насколько мне не изменяет память. Откуда она? Какой мотив? Я расскажу дальше, только если ты пообещаешь мне, что никому не расскажешь источник. Еще чего захотел, а если ты врешь, включи свою магию, дурында. Иначе, зачем она тебе? Раздраженно ответил я. Хорошо, я обещаю, что ни за что не расскажу про источник. Доволен, относительно. В общем, есть в Алланисе гильдия повозка. Арнирс, насколько мне не изменяет память. Кстати, я ее сейчас ищу. Есть там парочка незаконченных дел. Ну так вот, ею заправляет одна очень интересная особа. Госпожа Эрика. О, любимая игрушка короля. И что с этой Эрикой? Она все подстроила. А меня, видимо, просто хотела убить, так как я попался ей под горячую руку. Что там было? 25 экстремистов, что около года готовили покушение. Где эти люди? Мертвы. Ты их убил, пятерых я, а остальных Муси. Там какая-то странная многоходовочка была, я и половины не понял. Хэмэм, задумчиво хмыкнув, Диада отхлебнула из стакана. Значит, попался ей под горячую руку? Хорошо, я давно замечала, что с ней не все хорошо. Они играют друг другом. Эстуду наскучило его бытие. Говорят, он молил всех богов о том, чтобы какое-нибудь событие развеяло его скуку. Сейчас его скуку развеет так, что он и сам рад не будет. Это точно. Диада улыбнулась и схватила меня за руку. А ты узнал, зачем эльфийке вся эта каша? Нет, понятия не имею. Ложь, блин. Диадат, можно скажу тебе честно? Говори. Когда я впервые увидел тебя, там, в карете, я подумал, что ты такая потрясающая девушка. А сейчас смотрю на тебя и понимаю, что под твоим прекрасным лицом скрывается такая мерзопакостная грымза, что просто ужас. Выдохнул я. Все мы красивые и добрые, пока спим зубами к стенке. А насчет всего остального, я расскажу тебе. Я следовала в империю, чтобы максимально отсрочить боевые действия. У меня было запланировано выступление в посольстве. И чтобы иметь полную картину, мне нужно понимать, зачем Эрике вся эта игра. С этим проще. В общем, Эрика хочет сместить Эстуда. И как только начнется война, она начнет под него копать. Вот мразь. Все же прекрасно знают, что король, допустивший войну, никудышный король. Если вдруг начнется революция, или же короля заставит пройти выборы высшего совета, то никто не проголосует за него. Война – это очень дорого и тяжело. Поэтому она выбрала верный подход. Гениальный стратег, который всеми силами стремится к власти. Ладно, госпожа Сучка, поправляйся. Усмехнулся я и хотел подняться со стула, но вдруг Диада схватила меня за руку. А ты поверил бы, если бы я на самом деле оказалась доброй и милой, глядя мне в глаза спросила она. Ага, а еще ты пукаешь бабочками и писаешь радугой. Ты просто одиночка, которой нет дела до других, и ты навсегда останешься такой, и умрешь в окружении 40 кошек, вообще-то у меня их 45, ай, я отмахнулся и вышел из комнаты, тетя Мел тут же юркнула туда, ох, ну что за люди, все им лишь бы демонстрировать свою власть, я бы мог вообще перерезать ей горло и выбросить в канаву, да не хочу портить впечатление о себе у этой семьи, они хорошие, правда хорошие, не считая Вилли, которая стояла в кладовке и жестами показывала мне, словно сосет невидимый член. Я зашел на кухню и, тяжко выдохнув, сел за стол. «Что пригорюнился, сынок?» — спросил Щелбан, щеки которого уже знатно пылали. Видать, он долбанул рюмаху, а возможно и не одну. Первое впечатление о ней было таким восхитительным. Понимаете, аж до дрожи в ногах. А потом выяснилось, что она такая стерва, каких свет не видывал. О, я понимаю, с женщинами всегда так, на вид скромница и послушная, а на деле, арррр, усмехнулся Щелбан и громко захохотал, у меня с Мел так же было, знаешь, такая милая и скромная девчушка, а что наедине творит, ох, грех такое описывать, ага, я улыбнулся и замахнул стопку сливовой настойки, тепло тут же прошло от желудка ко всем конечностям, теперь-то мне понятно, в кого Вилли такая, специфическая девушка, а на кухню как раз зашла тетя Мел, тяжко вздохнув, она села на стул. Щелбан хотел плеснуть ей в стопку, но та схватила бутылку и залпом глотнула из нее. «Что-то случилось?» – удивленно спросил я. «Не знаю, что нашло на Диадат, но она излила мне душу и сидит рыдает в подушку. Говорит, что осознала, что ей очень одиноко и теперь в депрессии. Эх, молодость. Эмоции ни с того ни с сего хлещут через край. Бедная девочка. Надо ее успокоить. Кстати, Вайс, я тебе расстелила в гостевой комнате. О, нет, спасибо. Я резко выскочил из-за стола. Я не буду ночевать. Спрошу у Диадат, как она будет добираться до Империи, пойду. Тут до Арканера недалеко. Ты уверен? Может, отдохнешь, на тебе живого места нет. Что вы, все в порядке, я не буду вас отвлекать, черт!» — воскликнул из глубины дома разочарованно раздраженный голос Вилли. «Что случилось, деточка?» — спросила тетя Мел. «Ничего, мамуля, просто уронила книгу на ногу. Бедная девочка, будь осторожнее. Ох, чует мое сердце, что дело не в книге». Я допил из рюмки и направился наверх. Открыв дверь, я увидел Диадет в весьма раскисшем состоянии. Вся заплаканная, она обнимала плюшевого мишку. «Это ты?» — девушка расширила глаза от удивления и резко указала за мою спину. «Смотри, что там, где?» Я обернулся, и потом снова посмотрел на девушку. «Что за?» Она вновь сидела с надменной миной, словно бы и не плакала вовсе. «Плюшевый медведь, кстати, тоже куда-то исчез. Чего пришел, в Айсбуре рожденный? Хотел поинтересоваться, как ты поедешь в империю. Все в порядке. Я уже написала письмо и отправила в столицу. В ближайшие дни за мной приедут. А что это ты вдруг решил спросить? Надвигается нечто ужасное. Я это знаю. Вот и интересуюсь. Любопытство еще никогда не красило людей, в Айсбуре рожденный. Дело не в любопытстве. А если ты не сможешь отсрочить наступление, что будет? Ходят слухи, что Кронаак пал. Не так давно передали информацию. В общем-то, в этом ничего удивительного нет. Империя давно точила на них зуб, говоря о том, что у них слабая экономическая ситуация. И если захват Кронаага правда, то империя в кратчайшие сроки разместит свои войска на границе. А затем начнется жестокая кровопролитная война. И что важнее, наше вооружение и количество армии серьезно уступает империи. Есть ли способ как-то предотвратить войну? Ну, учитывая то, что произошло, нет. Империя крайне серьезно относится к транспортировке войск. А постоянные путешествия на лошадях – дело такое. Чтобы император осознал, насколько его прихоть невыгодна, нужно дать максимально сильный отпор на первых этапах. Разнести наступление империи. Но, как я уже сказала, мы отстаем. Поэтому, скорее всего, стоит ждать самого плохого. Я пытался это предотвратить. Очень жаль, что люди запоминают лишь исходный результат. Усмехнулась Диадет. И все же, спасибо, что спас хотя бы меня. Ты благодарна мне? Серьезно? Ага, мне нравится жизнь. И я, наверное, бы сильно огорчилась, если бы умерла. Что же, хотя бы так. Кстати, насчет того, что ты мне сказал. Про то, что ищешь Арнирс. Я видела гильдию повозку. Она буквально в 3 лигах отсюда. В Арканаре были серьезные проблемы с горными троллями. Они как будто нарочно взбунтовались и заняли огромное количество треков вокруг. Видимо, Эрика приехала, чтобы разобраться с этим. Правда? Спасибо большое. Ну и ты уж постарайся там. Ну, в империи. Я пожал девушке руку и, кивнув, вышел из комнаты. 3 лиги по ночному лесу. Да как ни хер делать? Ох, эта остроухая тварь пожалеет, что появилась на свет. Пожалеет обо всем, что натворила. И ответит по полной за смерть принца. Размажу ее по стенам. «Вайс!» — вдруг воскликнул Моддиду. Его голос был очень напряжен. «Вайс, я чувствую отголосок кристалла силы». «Чего? Ты че несешь? Темная энергия. На 2-м этаже. Я чувствую, как она распространяется. Дом в большой опасности. Черт, ты можешь показать, где это?» «Да. Поднимайся обратно». Модди обеспокоенно озирался. «Что же там за хрень и почему она пришла в этот дом? Никак меня почувствовала? Или же простая случайность? Где?» — спросил я, изучая темный коридор. «Вон за той дверью. Я чувствую». «Ладно». Я открыл дверь и осторожно заглянул внутрь. «Я знала, что ты придешь, мой чертов дорогой», — злобно облизнувшись, произнесла Вилли и тут же набросилась на меня, а затем затащила в комнату. «Это она зло», — с ужасом выдохнул я. «Нет тут никакого зла. Я тебя наебал. Ахахахаха». Модди дико заржал и тут же закутался в калачик. «Не знаю, с кем ты там говоришь, мой чертов дорогой», — промурлыкала Вилли, облизывая мою шею. «Но сейчас я вытрахаю из тебя все дерьмо. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Глава 350. Меньшие из зол. Часть 5. Парнарские горы. 8758 лет назад. Мрак поглотил огромные пещеры, что тысячелетиями томились в горах. Увы, никто не мог предположить, что в час, когда тьма охватит большую половину мира, именно в них будет самый главный источник опасности. «Гримо, что-то я побаиваюсь», — выдохнул толстенький паренек в кольчужной робе, что, опасливо озираясь, семенил за героем. «А вдруг он объявится внезапно?» Грейс, он в любом случае объявится внезапно. Это же один из пяти высших демонов. Закатив глаза, ответил Гримо. Но что-то мне подсказывает, что не зря мы использовали заклинание тишины. Агррх, из глубины пещеры послышался жуткий храп. О, так он спит. Нам повезло, Грейс, улыбнулся Гримо и вытащив громоздкий меч, клинок которого был объят едва заметной кровавой аурой, направился вперед. Света магического камня хватало буквально на 3 метра вперед. Путники медленно продвигались через трещины в каменном полу, пока из мрака не выплыл здоровенный черный коготь. Агррх, вновь всхрапнуло чудовище. Ох, я чуть не посидел раньше времени, выдохнул Грейс. Не монашеское это дело, демонов убивать. Хватит трусить, весь изнылся, пока мы сюда шли. Сам же хотел мне помочь, вот и помогай, произнес Гримо и, спрятав меч, вытащил из кармана фиолетовый кристалл. Вот, сердце разума. Этот камень позволит нам без проблем запечатать этого демона. Как вот это здоровенное чудище поместится в такой маленький кристаллик, размером с обычный булыжник? Поинтересовался Грейс. Конечно же, речь идет не о физической составляющей. Если мы говорим о демонах, то недостаточно победить оболочку. Главное, это их душа. Ты когда-нибудь слышал про одержимость? Гримо вытащил из сумки пузырек с алой жидкостью и тонкую кисть. А то, слышал. При нашем монастыре было аж 3 экзорциста. Они занимались тем, что выселяли демонов, что захватывали разум человека. Ты говоришь о них в прошедшем времени? Гримо обмакнул кисть в пузырек и начал рисовать на полукруг с магическими знаками. Ага, просто потом выяснилось, что это не демоны. Просто люди иногда сходят с ума, а их родственники в это не верят. Пожав плечами, ответил Грейс. Эх, печально это все. Парень закрыл пузырек и спрятал инструменты в сумку, после чего положил кристалл в центр круга. Это тушь, кровь младенца. Не спрашивай, где я ее достал. Ты кого-то убил, ты в своем уме? Конечно же нет. Но вот тот человек, у которого я ее достал. Эх, даже не знаю, может ли он называться человеком. Уж не о Барнаторе лекаре ли ты говоришь, что убил свою вторую новорожденную дочь, из-за того, что подозревал жену в неверности? Нет, она просто серьезно болела после рождения. По крайней мере, он мне так сказал. И вообще, нам сейчас не об этом надо думать. Гримо присел на одно колено и начал тихо шептать. Фасумана, Марадуса, Диаболикка, Аргнх, Силас, Фронтур, Эльдабус, Аркх. Демон вновь злобно всхрапнул. Гримо опасливо взглянул на коготь и продолжил читать заклинание. Круг начал светиться золотым пламенем. Арчибас, Лайданга, Криндервя, Фремлея, Картанан. По пещере прошелся глухой грохот, медленно перерастающий в гул. Во мраке зажглись 2 жутких кроваво-красных глаза. Кто посмел? Прогремел голос демона, из потолка пещеры посыпалась песчаная пыль. Мое имя Гримо, а это мой боевой товарищ, Грейс. Мы пришли, дабы запечатать тебя, Левиафан. Даже так, прийти к спящему, ничего не подозревающему демону и вот так запросто его запечатать? Ха, да вы либо дураки, либо отъявленные храбрецы. Но вон от того, пухлого, я чувствую трусость, большую трусость, такую трусость, что он, похоже, прямо сейчас напрудит в трико. Хватит болтовни, Левиафан, чтобы заклинание подействовало, мне нужно одно твое приземленное желание. Правило, я думаю, ты знаешь. Ха, я сам лично разрабатывал для Бараля систему запечатывания. Очень жаль, что старый дурак доверил ее людям. Вообще-то, я ее украл. Украсть у Бараля что-либо невозможно, только если он сам разрешит. Видимо, ему стало скучно. Или же, он просто хочет царствовать в этом мире в одиночку. Подумай, малыш Гримо, тебя обманули и использовали, а я могу помочь отомстить. Никто меня не предавал и уж тем более не использовал. Говори уже свое желание. Хэмэм, демон постучал по энергетическому барьеру, что его окружал. Неплохо, очень неплохо. Заклинание тишины, и оно тоже. Я хорошенько изучил вашу книгу, прежде чем начать охоту на Бараля и его друзей. Знаю много заклинаний, которые помогут мне искоренить вас всех. Сколько ты уже поймал? Я посчитаю это за желание, если отвечу. Ха, мальчишка диктует мне условия, которые я же сам лично и создал. Смешно, даже слишком смешно. А ты хоть знаешь, кто я? Левиафан, демон зависти и несбывшихся надежд. Я читал про тебя. Ты вселяешься в человека, когда душа его искренне желает стать сильнее или же просто завидует кому-то. Даешь ему высшую силу, а затем высасываешь душу. Все верно. И я чувствую, как со всего мира к тебе тянутся ниточки зависти. Почему сын башмачника, а не великий рыцарь? Да будь у меня такая власть, я бы уже давно справился с демонами. Ах, даже мне неприятно. Люди завидуют твоей силе, не представляя, на какие тяжкие испытания тебя послала судьба. Но я готов помочь тебе. Я предлагаю тебе управление всем миром в обмен на твою душу. Ты будешь самым главным, и только от тебя будет зависеть, что считать добром, а что злом. Соглашайся, ты не пожалеешь. Знаешь, что? Меня таким не купить. Говори, что тебе нужно, и отправляйся в камень. Ах, старый койот до сих пор делает вид, что помогает тебе. Он полубог, и он мой друг. У койота нет друзей. У него есть лишь слуги, которые выполняют за него всю грязную работу. И поздравляю, ты один из этих слуг. Какое желание ты хочешь? Хорошо, хорошо. Раз ты у нас такой сильный, то хватит ли у тебя духа убить вон того монаха? Он же так боится смерти от моих рук. Так давай же избавим его от этих страхов. Нет, только не Грейс. Он вообще ни при чем. Вообще ни при чем. Но явился сюда, вместе с тобой, чтобы заточить меня на долгие века в кристаллу. Давай, малыш Гримо, покажи свою решимость во имя спасения этого гнилого мира. Я не могу. Ну, на нет и суда нет. Барьер упадет через час. Я выйду отсюда и устрою ближайшим деревням такую невероятную вечеринку, что они будут долгие годы вспоминать ужас, что наслал на них великий Левиафан. Прорычал демон, сверкая глазами. Гримо, Грейс сделал шаг вперед. Прошу, сделай это. Грейс, ты с ума сошел? Я не могу убить тебя. Мы же друзья, Эль. Либо я, либо все эти люди. Снаружи. Выбор очевиден. Грейс подошел и положил руку на плечо Гримо. Ты хороший друг, хороший боевой товарищ. Ты так стараешься для целого мира в одиночку. И моя смерть, она по сути никого не сделает несчастным. Меня сделает. Гримо с яростью посмотрел на демона. Ну ты и ничтожество. А-а-а, как здорово. Я прямо сейчас заплачу от счастья. Давай же, Гримо, ты справишься. Я в тебя верю. Покажи, на что ты способен во имя мира. Злобно ухмыльнулся Левиафан и во все глаза наблюдал за происходящей картиной. Умереть от руки друга лучше, чем в лапах демона. Грейс попытался улыбнуться. Прости, выдохнул Гримо. Прошу, прости, не надо, не люблю. Прощаний, долгих, монах зажмурил глаза. Прости. Гримо замахнулся и всадил меч прямо в грудь Грейса. Парень открыл глаза и медленно опустился на колени. «Пообещай», — выдохнул Грейс, — «что спасешь этот мир?» «Обещаю», — ответил Гримо. Монах медленно опустился на землю и закрыл глаза. «Красиво, просто невероятно!» Демон расхохотался. «Нет ничего лучше, чем узреть, как друг убивает друга. Ах, смерть так прекрасна, ведь она единственная, кто может навсегда разлучить родные души. Ты, подонок, я желаю тебе гнить в этом камне до скончания веков». Эллен Завалфрин. Гримо замахнулся и ударил зачарованным кольцом по кристаллу. Ох, демон засветился и, превратившись в ярко-фиолетовое облако, тут же засосался в камень. Гримо выдохнул. По его щекам бежали слезы. Впервые за столько лет он спрятал камень и, подхватив тело Грейса на плечи, направился к выходу из пещеры. На сердце был груз, огромный груз, о таком никогда не забывают. Такое невозможно замолить ни в одной церкви. Гримо продал душу бездне во имя спасения этого мира. Болото близ Арканера. Наши дни. Ну это просто уму непостижимо. Возмутилась Миранда, стараясь обходить лужи в траве. Эти тролли совсем распоясались. А что в этом такого? Распоясались, так мы их угомоним. Романтично вздохнув, ответила Катарин, глядя на подтянутую попку Миранды. Так, я думаю, что где-то здесь. Карл присел на одно колено и пощупал землю. Сейчас они менее активны. День, как-никак, думаю, что можно будет подобраться к их берлоге поближе. Ты считаешь, что у них есть гнездо? Поинтересовался Монг, который выпятил грудь и широко вышагивал, чавкая подошвами металлических сапогов. И да, почему Латифа не пошла с нами? Она очень обеспокоена тем, что большого папочки опять рядом с ней нет. Усмехнулась Миранда. Ну ты и язва. Карл строго пригрозил указательным пальцем. Вообще-то Вайс наш друг. Он сейчас на очень опасном задании. Да дело не в нем. Миранда лишь отмахнулась. Я про то, что наша глубоко уважаемая госпожа Латифа ведет себя немного некрасиво. Вы заметили, что когда мы все одни, она кричит на нас, может ударить по заднице, да и вообще любит погонять. А как только приходит большой папочка, так все, ее не слышно, не видно. Такая нежная и идеальная. Ну, Карл задумчиво почесал затылок. «Мне кажется, что это некий этикет во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Ну знаете, когда тебе кто-то нравится, ты до последнего стараешься не показывать свои дурные стороны. Мама говорила, что если сразу показать партнеру всего себя, то это будет как минимум некрасиво и некультурно. А потом все эти шишки будут всплывать, когда ты в него влюбишься, да». Миранда с подозрением взглянула на Агра. «Знаешь, Карл, в топку таких псевдогалантных парней и псевдогалантных девушек. Вот ты сам представь, Вайс, как дурак, поведется на эту милую улыбку и пару сисек бонусом. А что потом, когда они станут семьей? Мне кажется, Латифа будет его стягать так, что он на луну волком будет выть. И зачем это? Люди должны принимать своих любимых такими, какие они есть, что бы ни случилось. Вот, к примеру, я люблю Катарин. Чего?» Девушка-мишка тут же покраснела, а из ее ушей чуть не пошел пар. «Эль, любишь? Ну, как друга?» «Конечно люблю, по-дружески. А-а-а». Катарин тут же впала в депрессию. «Сейчас бы выпить. Так вот, я ее принимаю такой, какая она есть. Вот любой ее изъян могу понять и принять, и это нормально». Миранда погладила девушку-мишку по голове. «Ага, я боюсь, что у всех есть свои скелеты в шкафах», заявил Монк и почувствовал, как земля начала дрожать. «Идут, вот они, мои родимые», алчно улыбнувшись, произнес Карл и, вытащив топоры, приготовился к битве. Монк специально вычитал в библиотеке один трюк и готов был испробовать его, лишь бы все получилось. А тем временем из-за деревьев вывалилось аж сразу три горных тролля. Они рычали, пускали слюни и размахивали здоровенными дубовыми дубинками. Катарин зарядила первую стрелу и довольно метко отправила ее в глаз монстра. Воспользовавшись его замешательством, Карл смог вскрыть троллю живот и высвободить кишки. Второго довольно быстро подстрелила Миранда. Ее арбалет стал намного мощнее в последнее время. Ну а с третьим разобрался Монк. Он выпрыгнул вперед и сперва отсек монстру руку с дубинкой, а затем подпрыгнул и снес голову. Дроп тут же посыпался в лужи. «Еще не все, земля вибрирует», — воскликнул Карл. Увы, на тропу выбежало еще четыре тролля. Первый без особых проблем снес Агра с дороги. Начался дождь из стрел и болтов. Монк скрестил руки и прошептал заклинание. Вокруг его тела тут же загорелась пентаграмма, и ее границы начали довольно быстро расшириться. Как только тролли заходили в светящийся круг, то моментально иссыхались и превращались в прах. Державшийся до этого момента за живот Карл тут же встал и подбежал к тропе. «Аво!» — выдохнула Катарин. «Монк, что это за праймовое заклинание?» «Да так, выучил на днях», — самодовольно улыбнувшись, ответил Монк. «Обалдеть!» Карл уважительно покачал головой. «Я знал, что магия станет твоим коньком. Молодец!» Пока все собирали дроп, Монк искренне радовался полученной силе, а также от всей души благодарил тот странный голос, что поселился в его голове сразу после того, как камень слился с телом. Хентай Спешл 5, любимая игрушка, 18. Пограничный район между Таргарианской империей и королевством Кронаак. 5 лет назад, это лето обернулось для империи настоящей катастрофой. Жара стояла настолько убийственная, что на дорожных указателях облизала краска, а шлемы рыцарей напекало так, что те порой просто валились на землю без чувств. Но все это было чуждым для 13-й, ведь она создана, чтобы ничего не чувствовать. Ни боли, ни дискомфорта, ни влияния погоды. Идеальные во всех отношениях, мантис создавались, чтобы убивать. Но, увы, ученые, что плотно сотрудничали с гильдией магов, были очень специфическими личностями. Эксперименты, которые ставились над гибридами, зачастую переходили все допустимые границы нравственных норм. Увы, 13-й попалась доброжелательная женщина, которая хотела проверить, что будет, если не разрешать мантис убивать и обращаться с ней, как с человеком. Гибрид метаморфа и зооморфа перенимал от своих рас доноров лишь определенные особенности. От метаморфов мантис достались быстрая регенерация, выносливость и холодный ум, способный просчитывать ситуации и легко подстраиваться под них, а от зооморфов им досталась сила и ловкость. Увы, после того, что с ней сделала куратор, повернуть время вспять и перевоспитаться на другом уровне у 13-й уже не получилось бы. Она стала бояться убивать. А кому нужен сапожник, который не может делать сапоги? Всех дефектных мантис обычно сразу ликвидировали. 13-я довольно быстро сообразила, что дабы выжить, придется притворяться. Она изучила множество боевых техник, где противник в конечном итоге оставался живым. Сейчас отряд из гибридов сопровождал имперский кортеж. Великий император и принц решили отправиться в тайное путешествие в Аланис. Путь лежал через королевство Кронаак. Гномы, что там проживали, были крайне негативно настроены по отношению к императору. Оно и понятно, ведь жестокий правитель империи на протяжении 10 лет, как гномы провозгласили собственную независимость, пытался влезть в их политику со своими законами, нормами и бюджетами. И дело, скорее всего, плавно двигалось к войне. «Эй, 13-е, произнесла Мантис, что шла позади. «Ты чего такая задумчивая?» «Ничего, солнце слишком жаркое», — соврала девушка. «Да ладно, мы же не чувствуем влияния погоды», — усмехнулась 8-я. «Говори, что в твоей нежной голове, с чего бы она нежная, я за тобой слежу. Ты изучаешь полицейские приемы, боишься убивать?» «Мантис не боятся убивать, другие да, а ты?» — не унималась 8-я. «Давай вечером я тебе по лицу ударю, агрессия». 13-я дефектна и не может контролировать свои эмоции. «Ты что же это? Пытаешься быть похожей на человека? А ну молчать!» Мимо проскакал рыцарь и ударил 8-ю по плечу древком алебарды. «Что за самоуправство? Идти ровным строем и молчать!» «Мы зашли на Кронаак. Всем быть в полной боевой готовности!» «Так точно!» — ответили Мантис, что плотным кольцом окружали кортеж. Рыцари всегда были грубы, но за просто так никогда не наезжали. «Госпожа Скарлетт!» Так звали куратора 13-й, как-то раз сказала, что на создание одной мантис уходит огромное количество денег. Именно из-за этого военные относились к ним, бережно, на своем уровне, так сказать, галкором. Громкий вопль вдруг прорезал тишину, и из кустов вылетели вооруженные гномы. Мантис тут же вытащили боевые палки. Началась драка. 13-я выбрала себе гнома поменьше и начала ловко выводить его из состояния бодрствования. Остальные мантис грубо прошибали нападавшим черепа и с наслаждением наблюдали, как гномьи мозги вытекают на пыльную дорогу. Когда атака была отбита, рыцари сволокли тела в одну кучу. Дверь кареты открылась, и оттуда вальяжно вышел император. «Господин, согласно пункту 2.1, вы не должны покидать транспортное средство во время дороги», присев на одно колено, произнес главный рыцарь. «Во имя вашей же безопасности, я понимаю, но мои верные мантис справились на ура, и я хотел бы поблагодарить их лично», надменно улыбнувшись, произнес император. Все девушки-гибриды тут же упали на колени и преклонились. Увы, гном, которого 13-я так и не убила, резко вскочил и, схватив топор, с криком побежал на императора. Рыцарь, что стоял ближе всех, снес ему голову. Императора забрызгало кровью, его лицо скривилось, но затем он мило улыбнулся и вытащил платок. Рыцари и мантис с ужасом наблюдали за всей этой картиной. Да уж, господин Фагиль был прав. Правила техники безопасности нарушать нельзя, ответил император и скрылся в карете. Мантис стали злобно переглядываться. Кто посмел не убить полурослика? Кто не добил бородатую мразь? Кто посягнул на его величество? А я знаю, усмехнулась 8-я. Это наша неженка, 13-я, использует технику полицейских, чтобы не убивать противника. Клевета, строго оборвал ее рыцарь. 13-я, как и все остальные мантис, не может отходить от программы. Верно, 13-я, так точно, солгала девушка. Мы еще разберемся с этим инцидентом, ну а теперь, пора в путь, злобно прорычал господин Фагилли. Кортеж направился вперед. После того, как кортеж вернулся обратно в империю, 13-я направилась домой к госпоже Скарлетт. Женщина улыбнулась и обняла мантис. «Я так рада, что ты наконец приехала. Я тоже рада вернуться. Но, у меня проблемы», — грустно произнесла 13-я. «Что случилось? Я не убила гнома, который напал на кортеж. В итоге он начухался и побежал на императора. Рыцарь разрубил его, и императору в лицо ударило кровью. Какой ужас! Кто-нибудь понял, что это ты? 8-я точит на меня зуб. Начала говорить, что это, возможно, я. Она просто завидует. Ей в кураторы достался господин Брахинин. Говорят, он насилует ее каждый день. Старый извращенец. Какой ужас. Мантис сняла легкий доспех и села на стул. Я так переживаю. Не хочу, чтобы меня утилизировали. Детка, я тоже этого не хочу. Скарлетт подошла к девушке сзади и начала расчесывать ее длинные серые волосы. Милая, тебе бы покороче волосы. Может, подстрижемся? Пока не хочу. Они мне нравятся. Ну да, такие шелковистые. Эх, милая, а что 8-я вообще про тебя говорит? Говорит, что я неженка. О, родная, не слушай никого. Ты у меня самая лучшая. Спасибо, госпожа, Печально вздохнула 13-я. Но я так переживаю. Вдруг в дверь постучали. Кого там принесла нелегкая. Скарлетт направилась к двери и открыла. «Доброго дня, госпожа Сомерхант». На пороге стояла толстый мужчина с ублюдской бородкой и приобнимал мантис за плечи. «Господин Брахинин, 8-я, что случилось?» Обеспокоенно спросила Скарлетт и, присмотревшись, заметила, что у ученого распахнута ширинка, из которой торчал низ рубашки, а у 8-й из ноздри тонкой струйкой вытекла белая жидкость. «Ой, да я хотел бы поговорить о 13-й», усмехнулся Брахинин. 8-я только что рассказала мне про ситуацию. Мне кажется, вы ее избаловали. Отдайте на перевоспитание мне, и я клянусь, умолчу о том, что это именно она недобила гнома, из-за которого произошел инцидент. У вас нет доказательств. Ну а у меня, уже есть чем ответить вам. Вы используете боевую единицу не по назначению. Чего это вдруг? То, что у нее вытекает из носа, и то, что ваша ширинка не застегнута, говорят о многом. Я вообще удивляюсь, как она могла вам что-то рассказать. Либо ваши размеры позволили это сделать, либо ваша мантис-чревовещатель. Ах ты, стерва! Брахинин разозлился и стукнул кулаком по косяку. Да как ты смеешь мне угрожать? Да как ты смеешь использовать военный объект, который стоит у ему денег, для реализации своих грязных фантазий? Все, 8-я, нас тут не принимают. Идем. Ученый застегнул ширинку, и, развернувшись, они направились во свояси. Скарлетт лишь опечаленно посмотрела на испачканный в белой жиже собачий хвостик 8-й. Эх, бедолага. Женщина зашла обратно. 13-я. Я боюсь, у нас и правда серьезные неприятности. 8-ю могут проверить и начнут копать под нас. И что мы будем делать? Я отправлю тебе к одной из Аксель, что живет в Кронаге. Аксель. Те самые легендарные гибриды? С воодушевлением спросила 13-я. Да. Там живет номер 9, очень милая и добрая девушка. Она позаботится о тебе. Скарлетт погладила мантис по пушистым серым волосам. Будете сторожить империю от нападок шпионов Алланиса. Но там же Кронаг, поверь, им недолго осталось. Улыбнулась женщина и направилась собирать чемодан. 13-я много слышала про гибриды проекта Аксель. Для мантис они были чем-то вроде богов. Таинственные и недосягаемые. Совершенные создания, рисуя себе в голове картинки шикарного загородного дворца, где 9-я могла проживать, мантис думала, что жизнь налаживается. По сути, это же такой скачок вперед. Теперь она будет на настоящей службе, как и должно было быть с самого начала. Приехали. Выдохнул кучер и остановил карету прямо посреди леса. Простите, но где дом? Мантис оглянулась, но кроме деревьев, так ничего и не нашла. Вон видишь тропу? Да. Иди по ней и выйдешь к дому. Все. У меня больше нет на тебя времени. Удачи. Буркнул кучер и, шлепнув поводьями, умчался вдаль. Мантис вздохнула и, крепко сжав рукоять чемодана, направилась по темной тропе, которая ну никак не вызывала доверия. По таким тропам только маньякам и ходить. Спустя 10 минут девушка вышла на небольшой участок. Она посмотрела двухэтажный обшарпанный домишко, что скорее напоминал ферму и полный хаос торжествующего сорняка на огороде. Не так я представляла себе дворец Аксель. Мантис подошла к двери и аккуратно постучала в дверь. Половицы скрипнули, и тонкий голосок осторожно спросил: